Глава первая. Теперь, кажется, все. Я закинула последнюю книгу еще со времен учебы в очередную коробку. Мне казалось, что я не очень-то богато живу, и вещей у меня не так уж много. Однако, когда дело дошло до переезда, коробок собралось довольно немало. «Не парься ты, Ангелин!» — лениво зевнула подруга Любка, прислонившись к дверному косяку плечом. «Еще несколько дней, квартира твоя. Если что-то забыла, вернешься потом и заберешь». Квартира в самом деле моя, хоть и в ипотеке под довольно большие проценты, потому что я не замужем, и поручителем мог пойти только мой престарелый больной папа. Конечно, это не очень законно, но иной раз банкам плевать, с кого драть деньги, лишь бы платили. С большим трудом я выбила на эту квартирку студию кредит. Но проценты высокие, так как велики и риски. Да еще и страховка бешеных денег стоит. Но таковы условия банка. И вот теперь свою малышку, которую я облагораживала уже целый год, мне придется сдать в аренду, потому что я переезжаю в совсем другое место. «Ты права, Зай», — откликнулась я. «Просто волнуюсь. Я еще никогда не жила с парнем вместе. Так все быстро вышло». «Чего ты переживаешь?» — спросила она. «Твой Марк просто находка. Он любит тебя. Это сразу видно». «Знаю». Улыбнулась я, вспоминая теплые руки и нежные объятия моего парня. Мы познакомились 3 месяца назад, и любовь скружила нам головы. Страсть захватила так, что мы не могли расстаться до утра, жутко не высыпались, и Марк вечно опаздывал на свою очень важную работу. В итоге было принято решение жить вместе, в его квартире в центре города. Точнее, это он принял такое решение и предложил мне, а я сначала долго не соглашалась. Как-то мне совершенно неудобно спустя всего 3 месяца просто переехать с вещами в чужой дом. Пусть меня туда и настойчиво позвали. «Так чего боишься?» — рассмеялась подруга детства. «Он тебя ведь сам позвал и уже целый месяц уговаривает. Молодой, красивый, работает в самой крутой компании по добыче газа в стране. И ты еще раздумываешь?» «Скромность украшает», — пожала я плечами. «Наверное, это не очень красиво, так скоропалительно соглашаться сначала на отношения, а потом на совместное проживание. Что он обо мне думает после этого, интересно?» «Ничего плохого он не думает, Лин», — снисходительно глянула на меня Люба. «Это же его решение. Мне бы такого принца найти. Если тебе не нравится, отдай Марка мне». «Марк не готов отдаться», — услышала я в коридоре веселый голос своего мужчины. «Если только речь не об Ангелине». Он прошел по комнате и обнял меня за талию. «Какая жалость!» — притворно вздохнула подруга. «Я уже было собралась бежать, собирать свои коробки». «Не выйдет. Моя квартира принимает только вещи ангела. А тебе, любовь, я другого жениха найду. Познакомлю тебя с каким-нибудь своим другом. Таким же пижоном в пиджаке, как ты меня однажды назвала». Подмигнул он ей. «Господи!» — закатила глаза Люба. «Он идеальный». «Ничего подобного. Я только учусь. Ну, пойдем? Или вы решили остаться тут? Заждался уже вас». «Нет уж, в таком разгроме!» — засмеялась я. «Идем, конечно». Марк подхватил последние мои коробки и понес на выход, пока мы с Люськой, переглядываясь и перешептываясь, шли следом. «Ну, малыш, заходи». Открыл Марк дверь своей квартиры и торжественно пропустил меня. Только красную ленточку не перерезал и шампанское не открыл. Впрочем, зная Марка, можно было предположить, что игристое еще впереди. Я вошла и поставила в коридоре одну из коробок. Начало положено. «Так пригласил меня, словно я тут никогда не была». «В роли хозяйки еще не была. Иди, прими душ, а я пока занесу коробки». «Может, я тебе помогу?» «Ни в коем случае. Ты девочка, сладенький цветочек. Таскать коробки не для тебя». Марк уверенно хлопнул дверью. Я же блаженно улыбнулась. Люська права. Марк просто предел мечтаний.